однажды прохаживая между черкешенками и грузинками, девушками, чья красота в Царьграде считалась классической, султан внезапно остановился перед нежным и милым лицом. Он опустил взгляд на лицо, поднятое к нему. Лицо без видимой красоты, но с искусительной улыбкой. Зеленые глаза, затененные длинными ресницами, обращались к нему не только шаловливо, но и дерзко. И он, видевшись только взглядов, полных страсти, муки, унижения, неожиданно поддался тем смеющимся глазам девушки, которую в гареме назвали Хурем. Платочек легкий, как паутинка, оставил на нежном плече той, кого весь мир вскоре назовет Роксоланой. Услышать звук скрипок, когда поцелует тебя белозубый и чернокудрый, засмеяться от радости и восторга. Какая девушка не мечтала об этом? А тут тяжелое, как смерть, молчание. И кисейный платочек, неслышно опустившийся на твое голое худенькое плечо. И больше ничего. Разве что завистливые взгляды и ненависть Гульфем, и еще большая ненависть Махидевран, и нескрываемое удивление всегда невозмутимой Валиде. Неужели обычному платочку придают здесь такое значение? Султан отошел в величии и неприступности. Поднялась Валиде, поднялись султановы сестры и Махидевран. Евнухи погнали одолисок к их пристанищам, пошла в толпе и Настасья Хурем. Ничего не изменилось. Только был у нее на плече прозрачный платочек, которому, как заметила Настасья, не решались прикоснуться ни одолиски, ни евнухи, ни даже сама Валиде, кивнувшая девушке милостиво, когда проходила мимо. Неужели такая сила в лоскуте прозрачной кисеи? Кизляр-ага сопровождал султана к его опочивальне. Там ему было сказано: «Хочу, чтобы мне сегодня вернули платок». И хотя никто, кроме Кизляр-аги, не слышал этих слов, весь гарем знал, что они будут произнесены. Только Настасья не ведала ничего и весьма удивилась, когда сама Валиде пришла к ней в комнату, сопровождаемая старыми женщинами, опытными в одевании и натирании одолисок, и повела девушку за собой, и сама присматривала, как расчесывают, перечесывают ей волосы, как натирают ее мазями и благовониями, как примеряют широченные, безбрежные, невесомые ткани, забрав у Настасьи даже ту прозрачную одежду, которая была на ней в зале приемов. Пришел и четырехглазый, и повел Настасью наверх по скрипучим деревянным ступенькам. Он был босс, ступал по коврам неслышно, чуть ли не крадучись. Босой была и Настасья. Куда ее вели? К счастью или к преступлению? Когда она родилась, мышка пробежала через светлицу, и бабка-повитуха сказала, что это добрый знак. Хотя шла по коврам, босые ноги мерзли, и всю ее била дрожь, точно ступала по льду. Шла как на виселицу, как на убой. Шла или вели? Каждую весну бегали они на гнилую липу, чтобы не пропустить начало ледохода. Но река высвобождалась из-под зимнего панциря всегда ночью, и наутро только глыбы темного льда плыли по темной воде. И все вокруг было темным, черным, земля, деревья, вода. Но чернота какая-то мягкая, словно бы нежная. Даже сердце сжималось, и хотелось плакать и смеяться. Синь-синь, синичка. Когда Кизляр-ага ввел ее в огромную полутемную ложницу, все в тяжелых, расшитых золотом тканях, в коврах, в дурманящих ароматах, расплывавшихся из больших бронзовых курильниц. Она засмеялась громко, дерзко.